Оля. Всю ночь вертелась, то неудобно лежала, то поднималась за водой. В общем, ночь прошла премерзко. Как только прозвенел будильник, быстро вскочила на ноги. Потому что дай я себе сейчас поваляться каких-то 10 минут, и все. Усну и запарю свой первый очень важный заказ. Кажется, на кону стоит моя дальнейшая карьера кондитера, пусть и домашнего. Но все же. А я не могу упустить такой шанс. Подпитываясь энтузиазмом, быстро завтракаю, привожу себя в порядок и бегу гулять с Жужей. Сегодня весь день уйдет на выпечку, украшения, вечером торт заберут, а завтра он окажется на важном мероприятии. От этой мысли то и дело подрагивают руки. Закупилась я накануне, продуктов хватит, но все равно нервничаю, будто на экзамене, словно что-то может пойти не по плану, и я все испорчу. Уселась на пол посередине кухни и, ухватившись руками за голову, замерла. «У меня все получится, все, абсолютно. Я знаю, что делаю, и ничто мне не сможет помешать». Рядом уселась Жужа и внимательно на меня смотрит. «Ну что, Жужа, погнали?» Спрашиваю ее, словно она мне ответит. Но на удивление моя собака подала голос, пару раз погавков. «Значит, надо начинать». Я окунулась в работу, включила любимый плейлист и, пританцовывая и подпевая, начала готовить рабочее место. Все шло хорошо, и коржи вышли шикарными, и крем воздушным, все как по маслу, пока в дверь не раздался звонок. Я не сразу услышала его, лишь когда залаяла собака у двери. Вытирая руки о фартук, оставляю на столе все как есть и плетусь открывать дверь. «Привет!» – раздается мужской голос. И я зависаю, увидев гостя. «Впустишь?» На пороге стоит Олег. С букетом цветов, пальто весь выглаженный, аж противно. «Нет!» Качаю головой и подпираю дверной косяк плечом, сложив руки на груди. «Чего приехал?» Спрашиваю. «И адрес где выцепил?» «Так мама твоя дала!» Снова эта самодовольная улыбка на когда-то любимом лице. Сейчас вот стою, смотрю на него и понимаю, что ничего мне в нем не нравится. Когда-то, видимо, да, что-то цепляло. Сейчас же абсолютно ничегошеньки, даже грустно стало. Неужто все так быстро проходит? А как же любовь до гроба и бла-бла-бла? Бывает она вообще или это все сказки? «Мама моя!» Повторяю за ним и вздыхаю. «Жаль, что дала. Подвожу итог. И ты зря приехал, так что извини, у меня дела». Готова закрыть перед ним дверь, но он не дает, сунув свой ботинок. «Нам надо поговорить, не глупи!» Протискивается в квартиру и закрывает за собой дверь. Жужа тут же начинает лаять. «Фу, убери эту шавку!» Замахал руками, вернее, рукой и букетом. Жужа же пытается оторвать один из цветков, он ей явно не понравился. «Эта собака здесь хозяйка, так что это тебе лучше уйти». Только сейчас вспомнила, что на плите оставила масло растапливаться. Естественно, оно пригорело в кастрюльке. Олег за мной в кухню, собака продолжает лаять. Жуткий шум, сквозь который еще и песня пробивается, играющая на телефоне. Боже. Выдохнула обреченно. Выключая плиту и, схватив кастрюльку, тут же обжигая пальцы, хватаясь за мочки ушей, прыгая на месте от боли. «Стоит тебе появиться, как у меня все идет к чертям!» Возмутилась. «Нам нужно поговорить!» Не отстает парень. «Ты все сказал по телефону», отмахиваясь от него, все же поставив несчастную посудину в раковину и включила воду. Обернулась, подперев пятой точкой столешницу и смотрю на незваного гостя. «По телефону не расстаются», с умным видом заявляет Олег, бывший мой парень. «И это не изменится, что бы он сейчас ни сказал». «Надо же!» – усмехаюсь, оборачиваясь, выключив воду. «Да, я погорячился, много думал, и вот решил, что ты была права. Нам надо было ехать вместе. Я уволился с работы и приехал к тебе. Будем жить вместе. Я тут присмотрю себе что-нибудь. Я все спланировал». Удивляет меня своей уверенностью. «Да ты что?» – натягиваю улыбку. «Серьезно?» – он кивает. «Да». «Решил меня контролировать, так сказать, на месте? Что случилось, Олеж? Что заставило тебя уйти с любимой работы? У тебя же были грандиозные планы. Ты так долго шел к своей цели?» «Я понял, что люблю тебя». «Ага», поджимая губы. «Надо же, как быстро. Почти 3 недели думал и, наконец, решился все бросить. Почему, Олег?» «Не сдаюсь я». «Я же все тебе сказал». Пожимает плечами и подходит ко мне. Тянет руки. Я понимаю, что он хочет меня обнять. А мне ой, как не хочется этого. И Жужа словно все чувствует, рычит и начинает лаять. Противная собака. Как ты с ней живешь? Морщит нос. Лучше, чем жила бы с тобой, отвечаю. Что? Удивился моему ответу. То, Олег. Я без тебя прекрасно справляюсь. Как бы ты там ни называл мое увлечение, оно мне нравится и вполне себе помогает жить. Поэтому уезжай, занимайся чем хочешь, но нам не по пути. Заканчиваю разговор. Выход там. Указываю рукой направление. Поглядываю на часы, время идет. Мне еще собирать торт, состоящий из двух ярусов, украшать его, а мне тут заливать про какие-то чувства. Ага, ухмыляется парень. Значит, все же я был прав, да, Оля? В чем? Ждешь кого-то? Спрашивает, кивая на часы. А я думаю, чего она так нос воротит? Значит, я был прав с самого начала. Ты говоришь глупости, и моя личная жизнь тебя не касается с того телефонного звонка. Так что всего доброго. Он лучше меня? Не сдается, Олег. Только ни одной мне это надоело, видимо, потому что Жужа гавкнула пару раз и схватила его за штанину. «Убери эту чокнутую псину!» – затряс ногой. Жужа аж повисла в воздухе, все еще не разжимая челюсти. Чтобы это остановить, я схватила первое попавшееся в руки и кинула в орущего парня. Облако белой пыли окутало кухню, и повисла тишина. Это оказалась мука. Жужа тут же отстала от Олега и, чихая, убежала. «Ты меня испачкала, испортила пальто!» – отплевывается бывший. «Ты еще пожалеешь!» – рычит он. Но развернулся и зашагал к входной двери. «Обязательно пожалею, но не сейчас и не завтра. Может, на старости лет, когда буду страдать старческим маразмом?» Я слышу, как хлопнула дверь. «Вот и ладно, вот и хорошо». Жужа выглядывает из гостиной, когда я направилась закрыть дверь на замок, чтобы никаких сюрпризов. Время поджимает, я тороплюсь заняться украшением торта и его упаковкой. А вот уборкой, видимо, буду заниматься всю ночь. И вот когда снова трезвонит звонок, я снова не сразу его слышу, потому что у меня работает пылесос. Он, правда, очень старого образца, и шум от него стоит такой, что собака куда-то спряталась. Лишь выключив его на мгновение, я услышала, что кто-то пришел. А пока дошла, в нее уже вовсю стали тарабанить. «Да кто там такой нетерпеливый?» Распахнула и зависла, увидев на пороге Яну с дочкой. Мужчина меня внимательно разглядывает, чуть улыбнувшись. «Представляю, какой у меня видок!» Отступаю в сторону, пропуская их в квартиру. Но сразу предупреждаю о беспорядке. Все в муке. «Что у тебя случилось?» Хмурится Ян, разглядывая белые следы от ботинок Олега на ковре в прихожей. «Кажется, здесь прошли мучные осадки», – подхватила Варя, усмехнувшись. «Что-то вроде того», – улыбнулась. Увидела их, и настроение чуть приподнялось. А ведь день, в принципе, начинался неплохо. Если бы не появление одного человека, все бы могло пройти куда лучше. Гости прошли за мной в кухню. Ян сразу заметил букет. «Вижу, как напрягся». Я, не раздумывая, хватаю цветы и отправляю в мусорку. Торт вот с минуты на минуту заберут, и я вполне могу быть свободна. Разве что останется привести в порядок кухню и полы. Потому что мука разнеслась по квартире со скоростью света. Жуже определенно нравилось ходить по муке. «Кажется, тебе требуется помощь», – подмечает Варя. «Нет-нет, я сама, правда». Забираю пылесос из рук девочки. «Складывается ощущение, что ты специально раздуваешь муку по квартире», – усмехается Ян. «Пылесос немного барахлит, оправдываюсь, будто провинилась. Дай-ка посмотрю». Забирает старую технику из моих рук мужчина и включает его. «Что и требовалось доказать. Смотри», – выключает его, – «как он пылит». Снова звонок в дверь. «Я открою». Мужчина направился к двери. «Здравствуйте». Я выглядываю из кухни. «Инна, торт готов!» – подхватываю упаковку и несу в коридор. «Вот!» «Благодарю!» – оглядывает мужчину и переводит взгляд на меня, улыбнувшись. «Созвонимся с тобой!» – подмигивает и направляется к лифту. Ян закрывает дверь и смотрит на меня. «У меня предложение!» – выдает он задумчиво. «И какое же?» «Собирайся, пойдем к нам. На завтра закажем сюда клининг. Ты весь день провозилась с тортом, а еще квартиру убирать надумала. Так что сегодня будем отдыхать», – командует. «Да-да, кинчик посмотрим все вместе. Ура, пап, ты молодец!» Довольная Варя прыгает вокруг Жужи, хлопая в ладошки. «Ну и как тут отказаться? Очень заманчивое предложение».